Прошение через подсознание. У жизни нет любимцев. Бог есть жизнь, и этот источник жизни протекает сейчас через вас. Бог выражает себя гармонией, душевным покоем, красотой, радостью и благополучием вашей жизни. Все это называется Божьей волей или тенденцией жизни. Воспротивившись в своем сознании жизненному потоку, вы создадите эмоциональный затор, вызовете неразбериху и путаницу в своем подсознании, что в свою очередь породит всевозможные негативные последствия. Бог не имеет никакого отношения к несчастливым и хаотичным обстоятельствам нашего мира. Все эти вещи созданы негативным и деструктивным образом мышления человека. Следовательно, глупо и бессмысленно обвинять Бога в своих бедах и болезнях. Многие люди, не задумываясь, создают ментальные помехи потоку жизни своими обвинениями и упреками Господу за грехи, болезни и страдания человечества. Другие же винят Бога в своих недомоганиях, потере близких, личных трагедиях и несчастьях. Они негодуют на Бога и уверены, что Он несет ответственность за все их беды. Пока люди будут сохранять такое негативное отношение к Богу, в их жизни автоматически будет реализовываться негативная реакция подсознательного разума. Фактически такие люди не понимают, что наказывают самих себя. Им следует постичь истину, найти выход и прекратить всякое осуждение, обиду и гнев против кого бы то ни было. В противном случае они не смогут двигаться вперед в счастливую, здоровую и созидательную жизнь. В ту же минуту, когда эти люди воспримут в своих сердцах и умах Бога любви, когда они поверят в любящего Отца, наблюдающего за ними, заботящегося о них, направляющего их, поддерживающего и укрепляющего их, эту концепцию и веру в Бога или в жизненный источник воспримет их подсознательный разум, и они будут во всем благословенны в своей жизни. Жизнь всегда прощает вам. Жизнь простит вам, если вы порежете себе палец. Подсознательный внутренний интеллект тотчас же включит внутренние восстановительные силы. Новые клетки заполнят порез. Если вы по ошибке съедите испорченную пищу, жизнь простит вам и вызовет рвоту, чтобы защитить вас. Если вы ошпарите руку, источник жизни уменьшит отек и обеспечит вас новой кожей, тканями и клетками. Жизнь никогда не держит против вас зла и всегда прощает вас. Жизнь возвращает вам здоровье, энергию, гармонию и душевный покой, если ваше сознание и мысли в гармонии с природой. Негативные горькие воспоминания, желчность и зло создают хаос в сознании и препятствуют свободному потоку источника жизни через вас. Он избавился от чувства вины. Я знал одного человека, работающего каждый день до часа ночи. У него не было времени, чтобы уделить внимание своим двум сыновьям и жене. Он всегда был слишком занят своей работой и считал, что люди будут одобрительно хлопать его по плечу и хвалить за ревностный и настойчивый труд. У него было высокое давление далеко за 200, и он испытывал тайные угрызения совести. Не осознавая этого, он продолжал наказывать себя своим трудом и абсолютно игнорировать родных детей. Нормальный человек так бы себя не вел, он интересовался бы своими мальчиками, их развитием и не забывал бы о жене. Я объяснил мужчине причины его трудностей. «У вас есть какой-то постоянный внутренний источник беспокойства», — сказал я ему. «Иначе вы бы так себя не вели. Вы наказываете себя, и вам следует научиться прощать себя». У него действительно было глубокое чувство вины перед своим братом. Я объяснил ему, что не Бог наказал его, а он сам. Если вы неправильно пользуетесь законами жизни, то вам придется соответственно и страдать. Положив руку на оголенный электропровод, вы получите электрический удар. Силы природы не имеют в себе ничего порочного и злого, и лишь ваше поведение может вызвать хорошие или плохие последствия. Электричество не является злом. Все зависит от того, как вы его используете, для освещения дома или для того, чтобы сжечь здание. Игнорирование закона – это единственный грех, и наказание за него является автоматическая реакция подсознания. Злоупотребляя законами химии, можно взорвать офис или завод. Сильно ударив рукой по доске, вы можете вызвать кровотечение, а ведь доска служит не для этого, она предназначена для того, чтобы к ней прислоняться или по ней ходить. Этот человек в конце концов понял, что Бог никого не осуждает и не наказывает, и что все его страдания – это реакция его подсознания на негативный и деструктивный образ мышления. Когда-то он обманул своего брата, которого давно уже нет в живых, и он все еще был полон чувства раскаяния и вины. «Обманули бы вы своего брата сейчас?» – спросил я его. «Нет», — ответил он. «Чувствовали вы тогда, что ваши действия были оправданы?» «Да», — ответил он. «Но сейчас вы бы так не сделали». «Нет», — сказал он, — «но я оказываю помощь многим людям». Я постарался объяснить ему его состояние. «Вы сейчас стоите на более высоком уровне сознания и понимания. Прощение в первую очередь относится к самому себе. Прощение – это образ мышления по божественным законам гармонии. Самоосуждение – это ад, зависимость, рабство и ограничения. Прощение – рай, гармония и душевный покой». Груз вины и самоосуждения был снят с его сердца, и он полностью выздоровел. Его давление вернулось к норме. Мое объяснение привело его к излечению. Убийца прощает себя. Много лет назад ко мне пришел человек, убивший своего брата в Европе. Он страдал от огромной душевной муки и пытки в ожидании Божьего наказания. Мужчина рассказал мне, что его брат находился в любовной связи с его женой, и он застрелил его в приступе гнева. Это случилось за 15 лет до его встречи со мной. Он успел переехать в Америку, женился там и был благословлен тремя очаровательными ребятишками. Он оказывал помощь очень многим людям и стал совершенно другим человеком. Я объяснил ему, что физически и психологически он уже не был человеком, застрелившим своего брата, так как, согласно научным данным, каждые 11 месяцев в нашем организме полностью заменяются все клетки. Более того, ментально и духовно он тоже стал новым человеком, полным любви и добра к людям. Старый человек, совершивший преступление 15 лет назад, ментально и духовно был мертв. Фактически, он осуждал невиновного человека. Мое объяснение произвело на него глубочайшее впечатление, и он сказал, что с его сердца упал огромный камень. Он понял значение библейской истины. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии. Критика не ранит вас без вашего согласия. Школьная учительница рассказывала мне, что коллега прислала ей письмо, в котором высказывала свои критические мысли о ее выступлении на собрании учителей. Из письма следовало, что она говорила слишком быстро, проглатывала слова, ее было плохо слышно, у нее была плохая дикция, и все ее выступление было построено неэффективно. Эта учительница была разгневана и обижена такой критикой. Позже она призналась мне, что все замечания были справедливы, и первая ее реакция на них была несерьезной. Она согласилась, что письмо явилось для нее истинным благословением и помогло в самосовершенствовании. Женщина тотчас же начала исправлять все недостатки своей речи, записалась на курсы ораторского искусства при городском колледже. Через некоторое время она послала автору письма благодарность за проявленный интерес и замечания, которые помогли ей, как учительнице, подняться на более высокий культурный уровень. Как быть сострадательным? Допустим, что ни одно из замечаний, упомянутых в письме, не соответствовало действительности. В таком случае очевидно, что выступление вызвало у ее коллеги ревностные чувства, построенные на предрассудках и ограниченности взглядов. Можно было бы предположить, что психологически больной человек просто изливал свою обиду, так как чем-то была задета его душевная рана. Чтобы понять данное явление, надо быть сострадательным. Логическим шагом стала бы молитва за душевный покой и гармонию этого человека. Вас нельзя уязвить, если вы знаете, что являетесь хозяином своих мыслей, реакций и эмоций. Эмоции следуют за мыслями, и в ваших силах отвергнуть любые мысли, которые могут расстроить или обеспокоить вас. Жених не явился на венчание. Несколько лет назад я должен был совершить брачный обряд в одной церкви. Молодой человек задерживался, и через 2 часа ожидания на глазах невесты навернулись слезы. Затем она сказала мне: «Я молилась за божественное наставление, и это должно было быть ответом на мою молитву, потому что он никогда не ошибается». Вот такой была ее реакция – вера в Бога и во все хорошее. Она не испытывала никакой горечи в сердце, и все объяснялось ее словами. «Наверное, так и должно было случиться, потому что моя молитва была за нас обоих». Кто-то другой в подобной ситуации закатил бы скандал, впал в истерику или эмоциональную депрессию. Все могло закончиться вызовом врача и, возможно, даже госпитализацией. Будьте едины с бесконечным интеллектом глубины своего подсознания. Доверяйте его ответам так же, как вы доверяли своей матери в детстве, когда она держала вас на руках. Именно так вы сможете приобрести душевное равновесие, ментальное и эмоциональное здоровье. Нельзя выходить замуж, секс порочен, и я порочна. Несколько лет назад я беседовал с одной молодой женщиной, которой было около 22 лет. С детства ей внушали, что танцевать, играть в карты, плавать, встречаться с мужчинами грешно. Мать угрожала ей вечным страданием в огне ада, если она не будет повиноваться ее воле и следовать подобным религиозным убеждениям. Девочка носила черное платье и черные чулки. Она никогда не пользовалась румянами, помадой и другой косметикой, потому что, по мнению матери, все эти вещи были греховны. Мать говорила ей, что все мужчины порочны, а секс был порождением дьявола, дьявольским соблазном и развратом. Этой девочке нужно было научиться прощать себя, так душа ее была полна вины. Она отказалась от всех ложных убеждений в пользу истин жизни и новой оценки самой себя. Если раньше девушке случалось выходить из офиса с молодыми мужчинами, вместе с которыми она работала, она всегда испытывала глубочайшее чувство вины и думала, что Бог накажет ее. Несколько подходящих молодых людей делали ей предложение, но она отказывала им. Мне девушка сказала, что в то время считала ошибкой выходить замуж, что секс был порочен, и она сама была полна порока. Таковыми были ее сознание и результаты воспитания. На протяжении 10 недель она регулярно приходила на мои занятия, где узнала о функциях сознания и подсознательного разума, изложенных в этой книге. Постепенно девушка начинала понимать, что она была подвергнута сильному моральному воздействию и внушению своей невежественной, полной предрассудков и фанатизма матери. Она полностью порвала со своей семьей и начала новую чудесную жизнь. По моему совету девушка стала одеваться в соответствии со своим возрастом и модой. Привела лицо и волосы в порядок, брала уроки танцев у мужчины, а также научилась водить машину. Она научилась плавать, играть в карты и встречалась с молодыми людьми. Короче говоря, она полюбила жизнь. Барышня начала молиться о будущем спутнике жизни и просила у бесконечного духа привлечь к ней такого мужчину, который бы полностью гармонировал с ней. И в конечном счете ее желание осуществилось. Однажды вечером, уходя из моего кабинета, она столкнулась в дверях с человеком, ожидающим встречи со мной. Тогда я бегло представил их друг другу. Сегодня они уже муж и жена и живут в полной гармонии и любви. Прощение исцеляет. И когда стоите на молитве, прощайте, если что-то имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Евангелие от Марка. Прощать других очень важно для ментального мира и здоровья. Если вы хотите быть полностью здоровы и счастливы, то должны простить всех, кто когда-либо причинил вам боль. Простите самого себя, установив в своих мыслях гармонию с божественным законом и порядком. Вы не можете полностью простить себя, не простив сначала других. Отказаться простить самого себя – это не больше и не меньше, как духовная гордость или невежество. В научно-медицинской литературе по психосоматике постоянно подчеркивается, что обида и осуждение других, угрызение совести и чувство враждебности являются причиной огромного количества заболеваний, начиная от артрита и заканчивая сердечными болезнями. Все эти недомогания свидетельствуют, что заболевшие люди, которых обидели, обманули или уязвили, были полны обиды и ненависти к причинившим им боль. Эти чувства явились причиной воспаленных и гноящихся ран в их подсознании. Для них существует только одно средство исцеления. Им необходимо забыть и выбросить из своей души обиду, а единственным способом достижения этого является прощение. Прощение – это любовь в действии. Важной составной частью искусства прощения является желание прощать. Искренне желая простить другого человека, вы на 51% уже преодолели трудность. Я абсолютно уверен, что вы согласитесь со мной в том, что прощение другого не обязательно свидетельствует о вашей симпатии к нему или о вашем желании иметь с ним дело. Вас нельзя вынудить любить кого-то. Добро, любовь, душевный покой или терпимость нельзя ввести решением правительства. Разве можно полюбить кого-то только потому, что какой-то чиновник в Вашингтоне издал на этот счет указ? Однако мы можем любить людей, даже если они нам не нравятся. В Библии сказано «любите друг друга». Это по силам каждому, кто действительно хочет этого. Любовь означает ваше пожелание другим людям здоровья, счастья, мира, радости и всех благ жизни. Но с одним условием. Это должно быть искренне и от всего сердца. Прощая, вы не проявляете великодушие. На самом деле вы проявляете свой эгоизм, потому что все то, что вы желаете другим, фактически желаете самому себе. Все это объясняется вашим образом мыслей и вашими чувствами. Вы созданы своими мыслями и чувствами. Может ли быть что-нибудь проще этого? Методика прощения. предлагается следующая простая методика, способная творить чудеса в вашей жизни. Успокойтесь и расслабьтесь, думайте о Боге и Его любви к вам и говорите: «Я полностью прощаю, назовите имя своего обидчика. Я оправдываю его ментально и духовно. Я полностью прощаю ему все, что связано с проблемами наших с ним взаимоотношений. Я свободен, и он свободен. Это так чудесно. Сегодня мой день всепрощения. Я оправдываю всех и всякого, кто когда-либо причинил мне боль. Я желаю всем здоровья, счастья, душевного покоя и всех благ жизни. Я делаю это свободно, радостно и с любовью, и всякий раз, когда думаю о людях, причинивших мне боль, говорю: «Я прощаю вас, и пусть в жизни вашей будет все благополучно. Я свободен, и вы свободны. Это чудесно». Великая тайна истинного прощения – это то, что однажды, простив человека, нет необходимости повторять молитву. Когда бы вы ни вспомнили о каком-то человеке или о какой-то обиде, пожелайте нарушителю своего спокойствия добра и скажите «Мир с вами». Делайте так каждый раз, когда подобные воспоминания беспокоят ваше сознание. И вы обнаружите, что через несколько дней мысли о том человеке или неприятном случае будут возвращаться к вам все реже и реже, пока не исчезнут полностью. Испытание кислотой. Золото проходит испытание на подлинность кислотой. Таким же образом существует кислотный тест для прощения. Если я расскажу вам что-либо хорошее о человеке, который нехорошо обошелся с вами, обманул или обидел, и вы буквально ощетинитесь, услышав хорошее мнение о нем, значит, корни ненависти все еще сидят в вашем подсознании и нарушают ваш внутренний покой. Предположим, у вас когда-то был болезненный абсцесс на челюсти, и вы мне рассказали о нем. Я мимоходом спрошу вас, испытываете ли вы какую-нибудь боль сейчас? Вы автоматически ответите мне: конечно же, нет. Я только помню об этом, но боли давно уже нет. Вот в этом вся история. Вы можете сохранить память о неприятном инциденте, но не боль и обиду. В этом и заключается кислотный тест прощения. И вы можете пройти его психологически и духовно, иначе вы просто обманываете себя и не прощаете на самом деле. Понять все значит простить все. Если человек понимает созидательный закон своего собственного сознания, он прекратит обвинять других людей и обстоятельства в трудностях своей жизни. Он поймет, что судьба создается собственными мыслями и чувствами человека, как и то, что внешние факторы не играют никакой роли в формировании его жизненного пути. Понимая материальный характер мыслей, абсолютно неприемлемо считать, что другие могут испортить ваше счастье, что вы лишь мячик в жестокой игре судьбы и должны противиться и бороться с другими за свое существование. Библия говорит о том же: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Книга притчей Соломоновых. Кратко о том, что следует запомнить. Бог или жизнь не соблюдает ни чинов, ни званий. У жизни нет любимцев. Жизнь или Бог будет благоприятствовать вам, если вы настроитесь на принцип гармонии, здоровья, счастья и душевного равновесия. Бог или жизнь никогда не насылает болезни, несчастные случаи или страдания. Мы сами навлекаем все это на себя своим собственным негативным разрушительным образом мышления, по принципу «что посеешь, то и пожнешь». Собственное представление о Боге – это самое важное в вашей жизни. Если вы действительно верите в Бога любви, ваше подсознание принесет вам нескончаемое благо. Верьте в Бога любви. Жизнь или Бог не держит против вас зла. Жизнь никогда не осуждает вас. Жизнь заживит серьезную рану на вашей руке. Жизнь простит вам, если вы обожжете палец. Она уменьшит отек и восстановит разрушенные ткани тела. Ваш комплекс вины – это ложное представление о Боге и жизни. Бог или жизнь не наказывает и не судит вас. Вы делаете это сами своими ложными убеждениями, негативным образом мышления и самоосуждением. Бог или жизнь не осуждает и не наказывает вас. В силах природы нет порока. Все зависит от того, как вы распоряжаетесь своей собственной внутренней силой. Вы можете воспользоваться электричеством для освещения дома или для убийства. Вы можете использовать воду, чтобы утопить ребенка или утолить жажду. Добро и зло – продукты мыслей и намерений собственного сознания человека. Бог или жизнь никогда не наказывает. Человек наказывает сам себя своими ложными представлениями о Боге, жизни и Вселенной. Его мысли созидательны, и он сам создает себе несчастье. Если кто-то критикует вас, и эти недостатки действительно у вас есть, вам следует радоваться и благодарить за такие поправки и замечания, ведь у вас в таком случае появляется возможность для самосовершенствования. Критика не сможет уязвить вас или причинить вам боль, если вы владеете своими мыслями, реакциями и эмоциями. Молясь за других людей и благословляя их, вы тем самым благословляете самих себя. Молясь о назидании и праведности, прислушивайтесь к своим внутренним побуждениям. Притворяйте все хорошее, и тогда у вас не будет причины для жалости к себе, критики или ненависти. Хорошее и плохое – продукт вашего собственного образа мышления. Нет порока в сексе, в желании вкусно есть, иметь богатство или найти свое подлинное самовыражение. Все зависит от того, как вы воспользуетесь этими побуждениями, желаниями и устремлениями. Ваше желание иметь пищу можно удовлетворить, не прибегая к убийству из-за буханки хлеба. Обида, ненависть, злой, враждебность – причины множества болезней и расстройств. Простите всем, изливая чувство любви, жизненной энергии, радости и добра ко всем тем, кто причинил вам боль. Продолжайте делать это до тех пор, пока вы не примиритесь с ними в своей душе. Простить – значит что-то дать. Дарите другим людям любовь, душевный покой, радость, мудрость и все блага жизни, пока не растворится щемящая заноза в вашем сознании. Так ваше прощение пройдет подлинное испытание кислотой. Предположим, у вас на челюсти год назад был очень болезненный абсцесс. Болит ли у вас там сейчас? Нет сомнений, что вы ответите отрицательно. Подобным же образом, если кто-то причинил вам боль или обидел вас, солгал вам или очернил вас, рассказывал о вас всякие гадости, думаете ли вы об этом человеке негативно? Не всколыхнулись ли вы от негодования при воспоминании о нем? Если это так, значит корни ненависти все еще гнездятся в вашем сознании, создавая в жизни беспорядок и хаос. Только чувством любви к ближнему можно высушить эти отрицательные чувства в вашем сознании. Желайте своему обидчику всех благ жизни до тех пор, пока не утвердитесь в искренности своих чувств. В этом и заключается смысл слов «прости 7 раз по 70».